Глава 4. Первую половину дня путницы шли тем же темпом, что и всю предыдущую неделю, ни от кого не таясь, но сами старательно рассматривая путь. Пока смотреть особо не на что было. Река, небольшой пригород перед ней, а за ней же очень большой город. Но пока далеко. Ближе к обеду, когда до пригорода оставалось 3 километра, Снежка скомандовала привал с перекусом и выдачей ЦУ для дальнейшего путешествия. «Итак, ангелок, слушай. Ни с кем не разговариваешь, ни на какие вопросы не отвечаешь, ни в кого не превращаешься. Идешь четко по тракту, никуда не сворачивая, до моста. По мосту и уже после моста ждешь меня. Ясно?» «Ясно. А ты?» «А я пробегусь за средствами к существованию и найду тебя. Насчет потеряться даже не переживай. Я найду тебя даже на краю света. Вопросы?» «Есть хочу». «Какие могут быть еще вопросы? Только пожелания». «Потерпи. Часика через 3 и поедим, и с кроватью пообнимаемся. Да, если что, я могу стать не кошкой. Не пугайся». «Хорошо». «Пугайся». Она устала так, что на эмоции сил вообще не осталось. В итоге, когда спутницы передохнули и настало время идти дальше, Снежка, прежде чем начать путь, превратилась в юркую обезьянку и, прокричав что-то на своем обезьяньем, уже через 5 минут затерялась среди высокой травы и кустарника, начавшего расти вдоль широкой дороги, на которую они вышли. Покрытие этой дороги напоминало темно-серое, асфальтовое, но было ровным, немного пружинистым и радовало взгляд отсутствием даже самой маломальской выбоины. Не менее радовало отсутствие путников. Лишь раз ее обогнала открытая повозка, запряженная неизвестными животными. Да навстречу проехало несколько телег, груженных мешками. В эти самые телеги были запряжены уже более знакомые глазу ослики, единственное, что с рогами. Идя вдоль кромки, Лика старалась думать о себе как о пустом месте, именно так воспринимая принцип ненужности, который ей на днях описывала Снежка. Ты есть, и тебя одновременно нет. Ты видим, но не представляешь интереса. Сложно было понять, получалось у нее или нет, так как некому было проверить, но усилий девушка не прекращала. Она была уверена, что за ними следят. Она была уверена, что это не галлюцинации. И она всей душой желала, чтобы преследователь ее потерял. Так она дошла до пригорода, очень похожего на самую обычную деревню. Хотя нет, не самую. Деревня была чистенькой и ухоженной, добротные дома из камня и дерева в 1 этаж, максимум с мансардой. Огородики и палисаднички, засаженные цветниками и терпко цветущими кустарниками. Ребятишек на улице было немного, но все они были пухленькими, чистенькими и улыбающимися. «Везет». Тоскливым взглядом проследив, как один карапуз убегает от другого, дразнясь пряником, лишь сильнее поджала губы и поторопилась дальше. И у нее будет пряник. И не только пряник. И конфетка, и яблочко, и мясо. Мясо. Унюхав из одного дома с распахнутыми настежь окнами умопомрачительные ароматы, едва не застонала в голос. «Изверги!» Желудок тут же скрутило, и он начал тонко подвывать ее собственным мыслям. «Быстрее мимо! Быстрее!» А вот и мост, какой большой. Не была бы такая уставшая и голодная, восхитилась бы его величием. А так просто окинула безразличным взглядом и поторопилась начать путешествие уже по нему. Мельком отметив, что ширины моста хватит, чтобы по нему разъехались как минимум 3 телеги, порадовалась, что в наличии имелась выделенная полоса для пешеходов. А еще тому, что тут, кажется, не был развит транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Удивил велосипедист рикша. Но почему бы и нет? Людей и прочих разумных особей Лика сильно не рассматривала, понимая, что если начнет, то тут же привлечет к себе ненужное внимание. И так на нее иногда косились встречные прохожие, наверняка удивляясь ее потасканной грязной одежде и отсутствию обуви. Нет, они умылись утром, но все же наверняка от нее и пахнет не самым лучшим образом, ведь последний раз она нормально мылась почти неделю назад. Ничего-ничего, сегодня же вымоется до скрипа. Мост протяженностью порядка 5 километров Лика прошла чуть больше, чем за час. И, отойдя с его окончания еще несколько десятков метров, нашла лавочку, стоящую в тени какого-то неопознанного административного здания, кажется, магазина, и с блаженством на ней устроилась, вытянув ноги, сама же нахохлившись, как воробушек. «Устала?» Вздрогнув и заторможенно повернув голову на звук, замерла испуганным птенчиком. Рядом с ней всего в 20-30 сантиметрах сидел он. Сначала полупрозрачный, постепенно он становился все видимее и буквально через минуту стал объемным окончательно. Тот, третий, кто отправлял их в лес. Он не был глюком. Высокий, мощный, подавляющий, темноволосый, с вишневым и зеленым глазом, с изогнутыми в издевательской улыбке губами. Понимая, что это конец, что весь этот путь был зря, и он просто шел за ними в столицу, прекрасно понимая, что никуда они от него не денутся, разозлилась. Ярость, зародившаяся глубоко внутри, шикнула на желудок, потеснила страх, отпихнула чувство самосохранения, небрежно подвинула плечом вежливость и рявкнула. «Сгинь!» «Даже так?» Черная бровь подпрыгнула вверх, как левый край губ. «А я тебя хотел на обед пригласить. Такая невоспитанная девочка. Придется тебя наказать. Попробуй». Последние звуки превратились в рычание, а затем и в яростный лай, и уже в следующие минуты с лавочки спрыгивала и, что есть мочи, улепетывала нечто. То ли собака, то ли большая кошка, то ли вообще что-то непонятное серо-коричневой полосатой тигриной расцветки. С длинным хвостом. В первое мгновение опешив, легионер, во второе уже громко и смачно ругался, когда животное начало терять плотность, а потом пропало. Совсем пропало. Она стала невидимкой. Девчонка, которая на официальном тестировании смогла лишь один единственный раз сменить цвет волос, была абсолютной химерой. И он ее упустил. Потерял. Облажался. Что ж, ангелок, это война. Это война. Встав с лавочки и пройдя по пути побега до точки, где она пропала, легионер зло скривил губы. Так и есть. Пропало все. След, запах, энергетика. Аршахана большая, ангелок. Но от легионера никто и никогда не уходил. Приняв для себя решение, мужчина построил точечный портал и отправился на базу, туда, где он сможет спланировать пошаговую операцию по поимке строптивой химеры. Никуда ты не денешься, ангелок. Никуда. Тем более теперь. Не думая, не соображая, не планируя, Лика просто бежала, что есть мочи, от души желая стать невидимкой. И чтобы этот гад... Айч! Не разбирая пути и завернув за очередной угол, химера умудрилась сбить с ног довольно большого мужчину, так что и сама полетела кувырком, приземлившись на второго, оказавшегося более устойчивым и проворным. притормози, киса!» Перехватив ее сначала за хвост, а затем достаточно уверенно за шкирку, когда она начала изворачиваться, огрызаться и даже попыталась укусить, второй рукой наотмашь стукнул ее по носу, так что моментально выступили слезы. «Больно!» Заскулив и сжавшись, когда ее встряхнули и снова ударили, но уже по ушам и не так сильно, скорее обидно и унизительно, припала к земле, и тут до нее дошло. «Она животное, о боги! Где ты, обморок? А, вот ты! Привет!» «Ты что с ним сделал?» «Ничего!» С удивлением рассматривая незнакомое животное, впрочем, наверняка относящееся к кошачьему подвиду, Шаарт тряхнул его за шкирку. «Да он отключился!» «Неудивительно!» Проворно встав с земли, куда его уронил дикий кот, Дрейн также склонился над животным. «Да он от голода окочурился! Ты посмотри, как ребра выпирают! И... это не кот! Это киса! Хм!» Переглянувшись, коллеги некоторое время думали каждый о своем. Шаарт о том, что эта киса ему кого-то напоминает, а Дрейн о том, что не хватало еще, чтобы оно оказалось ракшей-малолеткой. «Глянь глаза!» «Твою!» По очереди заглянув под каждое веко, Шаарт сказал еще много чего, но все непечатное. «Что?» «Сам посмотри!» «Ёп!» Теперь уже матерился Дрейн. «Не верю!» «А придется!» «А может, другая?» «Ты сам себе веришь?» «Дерьмо! Ну и что теперь с ней делать?» «Я бы задал другой вопрос. Как она здесь оказалась?» «А вот у нее и спросим». Недовольно поджав губы, мужчина поинтересовался у коллеги. «Возьмешь?» «Без проблем». Поудобнее перехватив животное, в которое превратилась одна из конкурсанток, непостижимым образом оказавшаяся не на полигоне, а в столице, мужчины поторопились туда, где смогут разобраться с этим и не только этим вопросом. Домой, к Шаарду. К легионеру, отвечающему за соблюдение правил проведения соревнований. А ведь Каурон буквально вчера докладывал, что девчонка идет по маршруту. Лгал? Как интересно. Очнувшись, поняла, что лежит на чем-то мягком, а рядом пахнет. Пахнет. Рывком открыв глаза, первым, что увидела, была тарелка с горячим содержимым. На полу, рядышком. И она на полу, на матрасе, в комнате. Плевать! Еда! Плюнув на то, что до сих пор животное, что непонятно где и непонятно у кого, не заметила, как уничтожила божественное содержимое достаточно большой миски. Супчик! Амброзия! С трудом вернувшись на матрас, лежащий посередине большой светлой комнаты, плюхнулась на него, закрыла глаза и лишь потом поймала одинокую мысль за хвост. Ее поймали. Кто? С трудом приоткрыв один глаз, который дико хотел спать, сфокусировала его на мужчине, сидящем в кресле у двери. Упс. «Обратно будешь оборачиваться?» Рычание вырвалось непроизвольно. «Легионер. Незнакомый, но однозначно легионер. Левый вишневый глаз был тому подтверждением. Какая же она неудачница!» «Не понимаю твоей реакции. В чем дело?» Не подходя, а все так же, оставаясь в кресле, мужчина выглядел недовольным и задумчивым. «Или ты не можешь обернуться обратно?» «Ангелика, если ты не можешь, то я могу помочь!» Снова рычание, но на этот раз более угрожающее, причем с внушительным оскалом и биением хвостом об пол. «То есть не хочешь, а придется. Мне нужно получить от тебя ответы». Снова пристальный взгляд, словно он пытается прочесть эти самые ответы по ее глазам, а затем кивок. «Хорошо. Отдыхай и успокаивайся. Я приду завтра. И тогда тебе придется ответить на все мои вопросы». Разбежался. Проследив взглядом, как он встал и ушел, закрыв за собой дверь, некоторое время старательно прислушивалась к удаляющимся шагам. Немилосердно хотелось спать, но она запрещала себе даже думать об этом. Побег. Побег, схрон, а потом, возможно, и сон. А супчик был вкусным. Полежав еще несколько минут, поняла, что больше тянуть нельзя. Встать, потянуться, пройти до двери и осознать, что она заперта. Гады. Окно? Тут же короткая пробежка до окна и порадоваться, что на втором этаже. Решеток нет. А как открывается? Черт, руками. Раздраженно рыкнуть на то, что почему-то не в силах вернуть себе пальцы, а затем замереть, когда с той стороны окна появляется такая знакомая белобрысая мордочка. «Ангелок, какого хрена? Я тебе что сказала? А ты?» Нервно рыкнув вместо ответа, Лика зло поджала губы. «Не рычи, жди!» Замерев на некоторое время, предприимчивая Снежка, а это была именно она, передернулась всем телом, снова превращаясь в обезьянку и проворно запрыгнув в узкую щель форточки, уже через секунду спрыгивала на подоконник внутри комнаты. «Дверь закрыта?» Кивок. «Через окно спрыгнешь вниз?» Уверенный кивок, потому что выбора как такового нет. «Давай!» Проворно проведя манипуляции со всеми по очереди щеколдами, Снежка с трудом, но распахнула широкую створку окна. «А теперь аккуратно. Отключай разум, включай инстинкты. Тело само все сделает». «Хорошо ей говорить». Взобравшись на узкий подоконник и несколько секунд балансируя на нем, Лика собрала волю в кулак и все-таки спрыгнула вниз. Уже на земле, поразившись, как это все легко у нее получилось. «А теперь бежим!» Запрыгнув на загривок своей хозяйки, Снежка настойчиво зашипела ей в ухо. «Давай быстрее, пока они не поняли. Второго шанса не будет, поймают. В подвале запрут. Бегом!» «Не вопрос. Она только за». Не выдержав и вернувшись в комнату к девушке буквально через полтора часа, Шаард застал лишь распахнутое настежь окно и абсолютно пустое помещение. Невероятно. Да что с этой дефектной такое? Недовольно сузив глаза и поджав губы, легионер резко развернулся и широким шагом отправился в здание Совета Высшей Лиги. Кажется, стоит собрать внеплановое совещание. Соревнование вышло из-под контроля. Бежали химеры достаточно долго. Снежка уверенно взяла на себя обязанности штурмана и, притормаживая на ключевых поворотах, командовала Лике в ухо, когда и куда свернуть. В итоге, проплутав по столице порядка полутора часов, беглянки оказались в кустах на задворках очередного неопознанного здания где-то на южной окраине столицы. «Все, стоп! А теперь слушай меня внимательно. Это посольство и община речных орков. Неподалеку община горных и степных. Но речные подходят нам лучше всего. Пока ты ловила на свою задницу приключения, я побегала мимо нужных людей и узнала кое-что интересное. Не так давно у речных случилось внеплановое наводнение, разрушившее несколько крупных деревень, и теперь у них периодически случаются бесхозные беженцы, к которым относятся достаточно лояльно. Если у тебя хватит сил закосить под арчанку, то как минимум на неделю мы будем обеспечены едой и матрасом, а там посмотрим. В таверны тебе сейчас соваться нельзя, их будут обыскивать в первую очередь. Сможешь?» «Какой глупый вопрос. Сможешь, не сможешь. Надо. Знать бы еще, как выглядят эти самые речные арчанки. И, словно услышав Ликины мысли, Снежка обратила ее внимание на ребятишек, играющих за невысокой оградой, метрах в 100 от кустов, где они лежали. «Вон, смотри, это речные арчата. Бледно-серо-зеленая кожа, небольшие клычки на верхней и нижней челюсти, черные жесткие волосы и черные глаза. Особое внимание и усердие удели глазам. Твои синие и карие необходимо спрятать в первую очередь. Именно по ним тебя опознали легионеры. Ну, пробуй. Для начала обратно, в саму себя». «Обратно. Обратно сложно». Казалось, она уже настолько сроднилась со звериной шкурой, что банально не хотела превращаться обратно. А надо. Промучившись 10 минут, под конец начала уже злиться на свое такое непослушное тело. Нет, ну почему? Почему не получается? Почему только в случае опасности? «Кто здесь?» Оборвав полурычание, полушипение, замерла. И испуганно уставилась в удивленно расширенные черные глаза пожилого орка, решившего проверить, что за возня в кустах заднего двора. «Девочка, откуда ты? Ох, всемогущий! Да тощая-то какая! Вылазь давай, вылазь, вылазь!» Суетливо прикрикнув, когда Лика попыталась, наоборот, отползти обратно и только потом сообразила, что лапы превратились в пальцы, серо-зеленые пальцы, орк осуждающе покачал головой. «Перестань, тебя тут никто не тронет. Откуда ты тут?» Не зная, как реагировать и получилось ли у нее сменить внешность до конца, Лика не торопилась ни отвечать, ни вылезать. Вместо нее это сделала Снежка, превратившаяся в маленькую серую собачку и радостно затявкавшая и завилявшая хвостом доброму дедушке, попутно делая большие глаза в сторону Лики и тем самым намекая, что все идет по плану. «Я заблудилась». На карачках, выползая из кустов и суетливо встав, попутно отряхнув землю и листья с окончательно испачкавшейся одежды, девушка зябко поджала пальцы ног, оказавшиеся голыми. Ну да, носки до сих пор в карманах. Удивительно, что одежда на ней. Она ведь была животным, а одежда где в это время была? Магия. «Есть хочешь?» Один единственный вопрос вместо миллиона, крутившихся в голове, и по личику девчушки тут же становится ясно. Хочет. И есть, и пить, и наверняка спать. Идем. Проведя найденку через черный ход на кухню, где готовился ужин для работников и жителей общины, пожилой орк, повидавший на своем веку многое, лишь молча качал головой, отсев подальше, и уже оттуда наблюдая, как отощавшая до неестественной серости девчушка за обе щеки уплетает мясную похлебку. «Хватит, а то кишки закрутят». Взмахом руки, остановив третий половник, уже приготовленный сочувствующей поварихой, управляющий Иргыб встал и снова поманил за собою настороженно осматривающееся дитя. Это сколько же она бродила и чего повидать успела, если такая боязливая? «Идем, провожу до твоей лежанки. Идем». Не спрашивая ни имени, ни о родных, ни о деревне, управляющий знал, что начни он это делать, и наверняка слез будет не меньше, чем на сутки. Нет-нет, его дело покормить и матрас предоставить. А об остальном уж пусть другие заботятся. «А вот и место твое. Отдыхай. Если в туалет захочешь, он в конце коридора. А поговорить... Выйдешь во двор и найдешь там Бонжу и Джану. Она у нас над всеми девочками Бонжа. Поняла?» «Да». Короткий кивок, глаза в пол и тихое: «Спасибо». «Не за что, детка. Отдыхай. Тихо закрыв за собой дверь, управляющий сам первым делом отправился во двор, где нашел суетливую, но очень добрую и отзывчивую к чужим бедам племянницу, предупредив, что у них появилась еще одна девочка, которую нужно будет одеть и пристроить к малышам. Наверняка ей лет 14-15, не больше. А такие молоденькие лучше всего среди малышей оживают, да реабилитируются. Фух, все, пронесло. Давай спать. Тщательно обнюхав все углы маленькой каморки, достоянием которой был один единственный матрас с подушкой и одеялом, да маленькое окошко с занавеской, запрыгнувшая рядом с хозяйкой Снежка обнаружила завернувшуюся в одеяло уже спящую хозяйку. «Да, ну, в общем, ты меня поняла. Спи, и я тоже, пожалуй, посплю». Устала, как собака. Уже дошептывая, питомица свернулась клубочком в ногах хозяйки и, широко зевнув, также отправилась во владение Морфея, всей душой желая, чтобы на этом их приключения хоть немного, но притормозили свой бег. Им бы хоть недельку на мягком поспать.